Затраты. Неумолимо тратится душа на глупые никчемные страдания, на суетные мелкие метания, на поиск неценимого гроша. Неотвратимо близится зима с кошмаром многослойных одеваний, вечерних бесконечных ожиданий, в которых виновата я сама. Неудержимо хочется летать, внизу оставить суету дневную, высоковольтность проводов минуя, в воздушных волнах руки распластать.